При виде Суворова капельмейстер взмахнул палочкой, грянул гром победы, раздавайся. Солдаты и офицеры, чиновники и негацианты, лекари и помещики закричали «Ура!», дамы замахали платочками. Суворов вышел из кареты, поднял два раза руки в приветствии и быстро пошел по аллее к беседке, где расположились местные толстосумы. «Виват вам, милостивые господа! По что время теряете? Государыня давно рескрипт издала о стройках и ассигнованиях, все кредиты подтвердила тем, кто по-серьезному мыслит делом заняться». Купцы подняли шляпы и шапочки для приветствия, замерли. У одних на лица наплывала радость, другие удрученно моргали, третьи испытующие глядели на генерала. А тот, будто не замечая замешательства, обхватил ручкой одного из них и стал спрашивать, когда будет готов он поставить железо, дерево, бут каменный для строительства нового порта. Поставщик пыхтел, тужился. Чувствовал, что ругался про себя за то, что не поверил слову всегда верного обязательствам генерала. «В общем так, батенька, через месяц материалов не будет, неустойку заплатишь, а контракт другому отдадим». И пошел, пошел по аллеям в коридоре поклонов и дамских воздушных поцелуев. Весь день был в радостных указаниях, подтверждениях предыдущих приказов, а к вечеру, оставшись один, решил еще раз оглядеть всю территорию. Разложил карту на столе, прочитал ее мудреные наименования. Карта географическая, изображающая область Озу или Дизана, иначе называемую Очаковскую землею, и присоединенную к российскому государству в силу заключенного в Яссак в декабре 1791 года мирного договора. Инженер-майор и кавалер де Воланд. Стал одной ногой на стул, оперся локтем на нее, медленно и задумчиво повел гусиным пером по побережью Азовского и Черного морей. Подержал кончик пера у Таганрога. О чем-то подумал, перевел его на Крым, где почиркал у Керчи, Козлова, затем перескочил пером к Севастополю. Потом быстро сел на стул, придвинул бумагу и начал делать заметки. Остановился, наклонил голову, повел пером через Херсон к Николаеву, а затем к Очакову. У Кинбурнской косы замерил расстояние линейкой и задумался. Засвистал негромко, и вдруг, забежав с другой стороны стола, лег на живот и остановил свой взгляд на Гаджебейской бухте. Генерал-аншеф лежал на животе и болтал ногами в воздухе, когда в зал зашли инженер-полковник де Волан и вице-адмирал де Рибас. Спокойный и выдержанный де Волан остался стоять у дверей, а де Рибас забежал перед Суворовым, который, казалось, ничего не видел и не слышал шагов. Он потоптался и присел на корточки, чтобы уловить взгляд генерала. Суворов не двинулся, а пальцем указал ему на карту. «Хороша гавань, не замерзает, убежище славно для флота». Дорибас, сидя на корточках, закивал. «Так-так, господин граф, мы адмиралу Мордвинову всем твердим давно». Суворов ловко соскочил со стола, подбежал к де Волану и повторил. «Хороша гавань, на хорошем месте, но и Очакову не стоит хереть». Взял за пуговицу мундира и, как будто продолжая разговор, спросил. «Чем от ветров западных и восточных заслонять будем? Паче чая не построим город». Де Волан раскрыл папку с изяществом брабанского дворянина и деловито стал объяснять, что в бухте хороший грунт, испытанный и нашими моряками, и прежними владельцами. От ветров, как в Генуе, Неаполе, Ливорно, надобно мол каменный делать. Суворов кивал, о чем-то думал, и строго спросил опять у него, «А сколь дорого стоить будет сия игрушка? Не больше, чем...» ЖТ и выходные каналы, кои вице-адмирал Мордвинов предлагает в Кинбурне и Очакове сделать для флота. «А делали вы промеры у берега и во всей бухте?» — обратился на этот раз Суворов к Дорибасу. «Нет, ваше сиятельство, но обязательно сделаем, как приедем. Ну, вот что, голубчики, делайте промеры, готовьте планы, все расчеты на постройку гавани и порта, а также сооружений оборонных». Дерибас, человек, был храбрый, отличался горячими изъявлениями своих чувств и столь же быстро остывал. Как истый испанец и неаполитанский моряк, Любил пожить весело, со вкусом, умел прихвостнуть, забыться в разговоре. Было, правда, известно его преклонение перед знатью, перед августейшими особами. Тут он был полный раб, и из храбрейшего командира превращался в колено преклоненного слугу. Ну да, мало кто из служилых людей отличался в то время другими нравами.